Вестибюль оказался на удивление не похожим на то, что она себе представляла. Проходная с полицейскими в мундирах на посту, возможно, стальная решетка, даже сопровождаемая в камеры череда заключенных в наручниках. Вместо этого она увидела обычную стойку администратора, за которой сидели две молодые женщины. Повсюду сновали люди, деловые, но ничуть не страшные. Мужчины и женщины показывали пропуска и, мирно беседуя, направлялись к лифтам. Если бы не мемориальный огонь, горевший на постаменте, помещение можно было бы принять за обычный офис. Она спросила инспектора Мискин, решив, что в ее случае женщина проявит больше сочувствия, чем мужчина, и что едва ли стоит беспокоить командора Делглиша из-за дела, которое является важным, разве что для нее самой. «Нет, встречу ей не назначали», — призналась она. «Ей указали на ряд кресел, стоявших вдоль стены слева, и попросили подождать». Одна из девушек принялась звонить по телефону. Мисс Уортон почувствовала себя увереннее, и руки, поначалу судорожно сжимавшие сумку, постепенно расслабились. Ей даже стало интересно наблюдать за окружающими, и появилось ощущение, что она имеет полное право здесь находиться. И вдруг рядом появилась сама Мискин. Мисс Уортон этого не ожидала, думала, что ее проводят в кабинет инспектора. «Она оберегает меня?» — подумала мисс Уортон. «Если сочтет дело важным, отведет к себе». Но инспектор Мискин, судя по всему, не сочла дело важным. Когда мисс Уортон изложила его, она опустилась на соседнее кресло и некоторое время молчала. «Она разочарована?» — подумала мисс Уортон. «Надеялась, что я вспомнила что-то новое и существенное об убийствах». «Простите, но не вижу, чем бы я могла вам помочь», — сказала наконец Кейт. «Суд по делам несовершеннолетних вынес постановление, обязательное для исполнения местными властями. Теперь это их компетенция». «Я знаю. То же самое мне сказала миссис Кендрик. Но я думала, что вы можете оказать влияние. В конце концов, полиция... Мы не можем влиять на местные власти, по крайней мере, в этой ситуации». Слова прозвучали как окончательный приговор. Мисс Уортон взмолилась. «Я не стану разговаривать с ним об убийствах, хотя думаю, что мальчики в некоторых отношениях более стойки, чем мы. Но я буду очень осторожна. Мне станет гораздо лучше, если я просто увижу его хоть ненадолго, всего лишь удостоверюсь, что с ним все в порядке». «А почему вам не разрешают свидание? Они объяснили?» «Они считают, что ему не следует вспоминать об этих убийствах, пока он не справится с психологической травмой с помощью опытного специалиста из социальной службы». «Да, это их типичный жаргон». Мисс Уортон поразила горечь, прозвучавшая в голосе инспектора. Она почувствовала в ней союзницу, уже было открыла рот, чтобы воззвать к ее чувствам, но передумала. Если в принципе что-то сделать возможно, инспектор Мискин и так сделает. Подумав немного, Кейт сказала: «Я не могу дать вам его адрес, к тому же в любом случае не помню его сейчас, мне нужно посмотреть в деле. Я даже не знаю, оставили ли его дома с матерью, хотя думаю, чтобы забрать его из дома, требуется специальное постановление об опеке. Но я помню, где находится его школа, на Боллингтон-Роуд. Знаете, где это?» Мисс Уортон оживилась. «Да, да, я знаю Боллингтон-роуд. Могу туда подъехать». «Кажется, занятия заканчиваются около половины четвертого. Вы можете погулять перед школой в это время. Если встреча произойдет случайно, они не смогут вас ни в чем обвинить». «Ой, спасибо вам, спасибо». Мисс Уортон, у которой от пережитого волнения и последовавшего облегчения восприятие обострилось, догадалась, что инспектор Мискин колеблется, спросить ли ей еще раз об убийствах, но, видимо, решила не касаться этой темы. Когда она проводила ее до выхода, мисс Уортон, повернувшись к ней лицом, сказала: «Вы очень добры. Если я вспомню что-нибудь новое относительно убийств, что-нибудь, чего я вам еще не сообщила, я сразу же с вами свяжусь». Еще по дороге в Скотленд-Ярд в метро она решила, если все получится, она побалует себе чашкой кофе в Army and Navy Stores. Но визит, похоже, отнял у нее больше сил, чем она ожидала. И даже необходимость перейти запруженную транспортом Виктория-стрит обескураживала ее и повергала в уныние. Наверное, лучше отказаться от кофе и вернуться домой. Пока она колебалась, стоя на краю тротуара, кто-то встал рядом, почти касаясь ее плеча, и мужской голос, весьма приятный, произнес: «Простите, вы не мисс Уортон? Мы встречались во время дознания по делу Бероуна. Я Доминик Суэйн, шурин сэра Пола». Она моргнула, смутилась на миг и, наконец, узнала его. «Мы мешаем прохожим», — сказал он. Взял ее под руку и решительно повел на другую сторону улицы. Потом, не отпуская руки, продолжил: «Вы верно были в Скотленд-Ярде?» «Я тоже». «Чувствую потребность что-нибудь выпить. Пожалуйста, составьте мне компанию. Как насчет отеля Сент-Эрмин?» «Вы очень любезны, но я не уверена», — промямлила мисс Уортон. — «Прошу вас, мне нужно с кем-нибудь поговорить. Вы окажете мне большую любезность». Отказаться и впрямь было невозможно. Его голос, улыбка, крепкая рука были весьма убедительны. Он мягко, но уверенно подталкивал ее вперед, как Экстон-стрит. Неожиданно прямо перед ними возник отель, выглядевший солидно и гостеприимно. На фасаде по бокам красовались скульптуры геральдических животных. Было заманчиво посидеть в тишине перед обратной дорогой. Он провел ее через левую дверь в холл. Все здесь было, как ей показалось, очень величественно. Расходящаяся на две стороны лестница, ведущая на навесной балкон, сверкающие канделябры, зеркальные стены и изящно вырезанные колонны. И тем не менее она почувствовала себя здесь как дома. В этой эдвардианской элегантности было нечто ободряющее, придающее всей атмосфере респектабельный, надежный комфорт. По сине-бежевому ковру мисс Уортон проследовала за своим спутником креслом с высокими спинками, расположенным перед камином. Когда они уселись, он спросил: «Что будете пить? Здесь есть кофе, но, думаю, вам требуется что-нибудь покрепче. Шерри?» «Да, пожалуй, спасибо. Сухое?» «Не слишком, если можно». «Там, в доме викария церкви Сент-Криспен, миссис Кендрик каждый вечер за ужином ставила на стол графин шерри. Вино всегда было светлым, сухим и на вкус мисс Уортон слишком резким. Но по возвращении домой ей недоставало этого вечернего ритуала. К маленьким удовольствиям легко привыкаешь.